Глава 15. Вепрь. «Подъем», — сказал сенатор. Шептун открыл глаза, рывком поднялся с матраса. «Тише ты», — осадил его сенатор. «Без резких движений. Приводи себя в порядок». «Я в порядке». «Тогда берем колья и пошли». Стараясь не помешать сну Маркуса, Шептун поднялся по ступеням наверх. Готовые колья, перевязанные куском бечевки, лежали здесь же. Ночь обещала быть на редкость темной. Шептун заткнул за пояс приготовленный факел, палку, обмотанную тряпкой, которую сталкер предварительно выдержал в остатках машинного масла, найденного на дне бочки в подземелье. «Я вооружился той самой арматурой», — сказал сталкер. «Кровь за кровь! Неважно, чья и за чью». «Азарт охотника?» «Так точно!» «Не забывай, что охота на кабана — дело опасное. Здесь все опасно». За долгие дни проживания на технопроме Шептун успел позабыть, что совсем недавно сражался против зомби, циклопа и деструктора. Но то было совсем другое дело. Он выступал скорее в роли обороняющейся жертвы, нежели охотника. Без автомата сталкер чувствовал себя иначе. Более гламурно, что ли? Он и сам не мог сказать точно. На заданном месте их уже поджидали три новых товарища. Петро держал керосинку. «Хорошая яма», — похвалил сенатор. «Ставьте колья». Быстрее всех с этой задачей справился дядя Толя, хотя Шептун был уверен, что лучшим окажется он сам. «Теперь всем в засаду», — скомандовал шаман. «За разрушенной башней». «А может, лучше за тем холмом?» — предложил Спичка. — А тут же видно больше. — Нет, сынку, — качнул головой дядя Толя. — Он нас там учует. Надобно устроиться против ветра. — Верно, — подтвердил сенатор. — И как можно скорее. Темнеет быстро. Все пятеро укрылись в развалинах сарая, который сенатор почему-то назвал башней. Вероятно, из-за фигурных изысков, которыми сарай был украшен. Петро поставил рядом лампу. Затем солнце зашло, и скоро стало совсем темно. Все приготовили ножи и другие колющие предметы. «Как брать будем?» — шепнул дядя Толя. «Может, поставить молодых в засидки на деревьях?» «Нет», — ответил шаман. «Возьмем с крадом». «С крадом без собаки я еще не брал». «А я вдобавок и без кота», — добавил Шептун. Больше вопросов не последовало. Ждать пришлось долго, больше двух часов. Спичка начал играть с ножом, кидая его в землю перед собой, но дядя Толя цыкнул на него, и парень прекратил шуметь. Кабан появился и тут же застыл на холме. Ветер дул от него, так что было слышно, как свистит воздух, раздуваемый ноздрями вепря. Он долго принюхивался, затем спустился к дереву и тут же начал копать огромными клыками. «Вперед!» — шепнул сенатор. — Помните, если он замрет, то и вы тоже. Все пятеро гуськом двинулись вперед. Вепрь махал головой в стороны, расшвыривая землю. Он действительно был молодым. Впрочем, зверей в возрасте в зоне попросту не водилось, так как они банально не успели бы вырасти. Кабан был скорее крупным поросенком, чуть более метра в высоту. Когда до него осталось шагов 50, сенатор жестом велел остановиться. Ранее он уже давал необходимые инструкции. Кабан недостаточно сильно шумел, чтобы можно было подходить к нему ближе. Следовало подождать, когда он начнет есть. Наконец вепрь добрался до понравившихся ему корней. Раздалось нетерпеливое хрюканье. Дядя Толя с волнением ускорил шаг, крепко удерживая остроконечную монтировку. Шептун перехватил поудобнее копье, сделанное из палки с вколоченной арматурой. Спичка с сомнением посмотрел на свой нож, а Петро уже держал наготове заточенный железнодорожный башмак. Сенатор сделал выпад вперед и взмахнул рукой. Шептун не понял, что произошло, в такой темноте он ничего не увидел. Однако кабан взревел, завертелся на месте. В его голове торчал кусок острого металла, пущенный шаманом. Дядя Толя заорал, и его крик был подхвачен всеми. Пятеро мужчин бросились на кабана, целясь в уязвимые места, уши и шею. Шептун попал арматурой в грудь, тут же навалился всем телом, стараясь удержать вепря на месте. Поняв, что это не получится, сталкер упер другой конец копья в землю. Петро огрел вепря башмаком по уху, дядя Толя с завидной силой пробил шкуру монтировкой. Спичка неожиданно кинулся на кабана, запрыгнув сверху, и всадил нож ему в ухо. Кабан тут же сбросил его и кинулся бежать. Шептун отскочил с его траектории, стараясь не попасть под торчащие клыки. Просвистел кинжал сенатора, вонзившийся вепрю в бок. Кабан сменил направление бега и тут же свалился в готовую яму. Громкий визг возвестил об окончании охоты. «Все целы?» — спросил сенатор. «Кажется, да», — ответил спичка, ощупывая себя. Вжикнула зажигалка Петро, огонь лизнул факел шептуна и распространился по промасленной тряпке. Охотники собрались вокруг ямы. Вепрь лежал на боку, пронзенный двумя кольями из трех. «Есть!» — обрадованно сказал спичка. Дядя Толя спрыгнул в яму и двумя движениями ножа, до этого висевшего на боку, прекратил страдания животного. «Сенатор, а ну глянь!» — попросил он. «Чи не мутант это?» «Нет, вполне нормальный поросенок», — ответил шаман. «Поздравляю всех с удачной охотой!» «Фух!» — вздохнул дядя Толя. Петро уже разворачивал веревки. «Давайте его вытянем, что ли?» — предложил он. «А куда понесем?» — спросил Шептун. «Или тут делить будем?» «К нам, только к нам!» — настаивал дядя Толя. «Мы же не обидим, разделим честно! Вам половину, и нам две трети!» Ночной костер весело полыхал, освещая силуэты вагонов вокруг. Сенатор сварил напиток из трав, по вкусу напоминавший чай с ромашкой. Петро крутил вертел, на который была насажена кабанья нога. «Ты не торопись», — говорил дядя Толя спичке, жадно дующему на горячее мясо. «Нам у кабана этого не сожрать и десятой доли». «Можно как-нибудь замариновать?» — неуверенно предложил Петро. «Незачем», — сказал сенатор, пробуя с ножа прожаренную мякоть. «Скоро очередной выплеск. Аномалии у входа переместятся, и можно будет выйти отсюда». «Откуда ты знаешь?» — спросил спичка. «Там что, есть какая-то закономерность?» «Есть, но слишком сложная». «Для чего? Для моего понимания?» «Нет, ты поглянь», — удивился дядя Толя. «Только недавно он валялся, дыхныкал, что помирать пора, и старуха с косой его поджидает. А сейчас он на ногах стоит, мясо нажрался и бочку катит». «Ничего я не качу», — буркнул парень. «У каждого свои взгляды на жизнь», — уклончиво сказал шаман. «Не стоит пытаться понять слишком много». «Извини, сенатор», — повинился спичка. Шептун доел свою порцию и с облегчением выдохнул. Маркус, притопавший в гости, свернулся у него под боком. Настроение было отличное. «Здорово на кабана сходили», — сказал Петро. «Именно как мужики, как охотники. Это была настоящая охота, потому как опасная». «Ага», — кивнул Шептун, — «в этом есть что-то особенное. Что-то первобытное, я бы сказал». «А вот мне бабу хочется», — мечтательно сказал дядя Толя. Взрыв хохота послужил ему ответом. «Не, серьезно», — проговорил Петро. «Давно у меня так не было, чтобы вместе зверя загнать. Я только по молодости этим занимался, но все как-то не так было». «Спортивный загон, что ли?» — предположил Шептун. «Шариками с краской?» «Не», — отмахнулся Петро. «Пульми, все по-настоящему. Но все равно было как-то тягостно». «Думаю, в то время голодная смерть тебе не грозила», — сказал сенатор. «Во!» — Петро кивнул. «Точно! Охота в клубе — это разве серьезно? Так убить животинку по жестокости. Все равно никто потом этого зайца не ест, так как ободранный больше на кошку похож. Набатовец, не серчай, но так и есть. А то, что мы сейчас сделали, совсем другое дело. Тут для еды, без винтовок, все по-честному. Мы кабана этого, можно сказать, заслужили. Потому как если бы он чуть раньше повернулся или ветер переменился, так он бы нас самих ухлопал за милую душу. «Истинная правда», — подтвердил дядя Толя, высасывая кость. «Это была хорошая охота». «В Набате такого не было», — вымолвил Шептун. Хозяева вагона уставились на него. «Вы у себя в клане так не живете?» — спросил Спичка. «Нет», — ответил сталкер. «Такого веселья, как сейчас, там не бывает. Мы работаем на чужих людей и получаем за это чужие ресурсы. Нам все в готовом виде доставляют. Не знаю, как объяснить». «Вот те раз», — удивился дядя Толя. «Так что, у вас там совсем хандра процветает?» «Есть немного», — кивнул сталкер. «Я думал, что нам удалось построить жизнь. Мы пытались отхватить и от цивильной, и от дикой, чтобы сочетать все сразу. Теперь я вижу, что нам не удалось ни того, ни другого». «Тогда наслаждайся жизнью в вольных бродях», — пожелал Петро. «Жаль, выпивки не осталось больше. Сенатор, у тебя ничего нету?» «Есть немного спирта, но я не дам». «И не надо», — согласился дядя Толя. «Мы же не алкаши в самом деле». Шептун пододвинул к Маркусу еще немного мяса, и кот лениво потянулся к нему. Сталкер подумал, что еще чуть-чуть, и кот научится есть во время сна. Вот тебе и повышение качества жизни. «Кушай, котенок», — сказал он ласково. «Ты меня от деструктора спас. Теперь я лучше понимаю, каково тебе было во время твоей охоты. Ты заслужил». Выплеск случился через 4 дня, ночью. Гремело небо и содрогалась земля. Подземка технопрома тряслась всеми трубами, неисправными лифтами и прочим барахлом, подтверждая, что сенатор не ошибся в описании. Сам шаман медитировал, прислушиваясь к чему-то. Шептун не мешал ему, предпочитая лежать на матрасе, укрывшись одеялом, полученным от мужиков. Хозяева вагончика пережидали аномальный шторм в подвале института. Наверняка они отмечали его как праздник. Сталкер ворочался, но так и не сумел вспомнить, относился ли он когда-нибудь к выплеску как к празднику. Ведь если подумать, было чему радоваться. Тому, что ты в тепле и уюте, а не носишься по поверхности зоны в поисках укрытия. Как раз уюта Шептун припомнить и не мог, так как выплеск ассоциировался у него с темнотой и духотой пещеры Грача. Теперь же он будет постоянно вспоминать блаженное и лишенное беспокойств уединение, не считая комфортной компании ушедшего в себя сенатора. «Воспоминания», — прошептал сталкер, глядя в потолок. «Воспоминания формируются прямо сейчас. Я охотник, я собеседник, я болен, я здоров, и я живу, я дышу, я счастлив». «Как твое самочувствие?» — подал голос шаман. «А? Мне показалось, ты сейчас отрешен от мира». «Если я отрешусь от мира, то где я окажусь, по-твоему? За пределами мира нет ничего по определению». «Как твое самочувствие?» «Нормально». «Поточнее можно?» «Хорошо», — сказал сталкер. «Мне сейчас действительно очень хорошо». «Рана не болит?» «Нет, совсем нет». «Ты уже здоров». «Почему ты так уверен?» «Выплеск служит своего рода бесплатной диагностикой состояния организма, общего и частного. Если у тебя нарушения или болезни, то при аномальной буре они обостряются». «У меня ничего не болит», — повторил сталкер. «Тогда можешь вздохнуть с облегчением. Теперь тебе будет что вспомнить». «Да», — закивал Шептун. «Сенатор, ты будешь одним из самых светлых воспоминаний в моей жизни в зоне». «Польщен», — довольно сказал шаман. «Наверное, ты вряд ли сможешь сказать то же самое про меня». «Почему же?» Ведь ты слушал мои указания и следовал им, чем доставлял мне непередаваемую радость. Очень редко попадаются пациенты, принимающие на веру слова чужака. Я думал об этом. Раз я хочу, чтобы люди мне доверяли, то и сам должен доверять им по мере сил. Вот. Ты только что описал качества, отличающие истинно достойного человека от харизматичного лидера. Первый помнит об ответственности. Второй лишь стремится управлять толпой в своих целях. Шептун плотнее завернулся в одеяло. Маркус залез к нему на грудь и поджал лапы под себя, запев обычную песню. Репертуар у него был примерно на уровне виброзвонков современных смартфонов. На то, чтобы промурчать все свои хиты, у Маркуса уходил в среднем час. Сталкер настроился на долгое валяние без дела. «Ты знаешь, я начинаю входить во вкус бездельничания», — сказал он. «Хотя бы потому, что я все время в зоне именно этим и занимался, просто в другой форме, сильно напоминающей тяжелую работу». «Так ты признал, что сталкерство по своей сути бессмысленно?» «Да я просто подумал, ну сколько еще осталось в той зоне?» «Значит, ты веришь, что зона скоро исчезнет?» «А разве это не так?» «Я этого не знаю, Шептун». «Я тоже, но мне все равно почему-то кажется, что всему этому скоро наступит конец». «И что он будет собой представлять?» «Конец света?» «Не знаю». Сталкер почесал голову кота. «Может, зона в один миг просто перестанет существовать?» «Очень любопытно. А барьер, выходит, останется?» «Наверное». Шептун представил себе эту картину и понял, что загнал себя в тупик. «Видимо, если зона лишится своей силы, то она все равно останется. Будет представлять собой военное оцепление с гражданскими внутри». «А затем ворота распахнутся и вас всех выпустят?» «Не думаю», — вынужден был признать Шептун. «Вероятно, зону аномальную попросту переквалифицируют в зону тюремную. Ничего не будут менять, разве что охраны станет поменьше». «Шептун, я совершенно уверен, что зона оформлена под место тюремного заключения уже сейчас». «Да?» «Повторяю, я в этом уверен». Это бы сильно упростило задачу коалиции по сохранению секретности. Если любой сталкер, выбравшийся из зоны, станет объектом преследования правоохранительных органов... «Я понял». Шептун предпочитал не думать о таких вещах. «Ладно, будем исходить из того, что нам известно». «И что же нам известно?» «Пока сталкерство приносит пользу, оно будет востребовано». «Я надеюсь, ты понимаешь, что даже сейчас, когда Набат не имеет связи с барьером, сталкерство продолжает оставаться востребованным». «Да все я понимаю», — сник Шептун. «Если я не разберусь с лезвиями, то вояки попросту найдут других добытчиков». «Они уже есть, но не в таком количестве». «Пока что не в таком. Никто не может дать гарантии, что прямо сейчас не формируются основы нового клана. Или отряды военсталов, призванных заменить гражданских. Ведь военным сталкерам не придется объединяться в группировки, чтобы кому-то противостоять. И охранять их тоже смысла нет. Если Набат не будет заниматься поставкой драгоценных экспонатов зоны, то этим начнет заниматься кто-то еще, Шептун. Не забывай об этом». «Как же многое может зависеть от мелочей», — вздохнул сталкер. «И все ответы знает самопал». «Точно ли знает? Может, он жертва обстоятельств?» «Может и так. Но все равно все замыкается на нем». «Поверить не могу. Самопал стал самым важным человеком в зоне». «И я не стал бы так утрировать». «Мне просто хочется все переосмыслить», — сказал Шептун. «Посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Понять его. Зачем он вообще нас предал? Какой для него в этом смысл? Я думаю об этом, сенатор, и не могу найти ответа. Ведь как ни крути, уничтожение оппозиции Набата никак не может дать лезвиям гарантированные преимущества. Ну да, рынок поставок существенно освободится. Но чтобы единолично всем заправлять, лезвия будут обязаны убивать всех одиночек. Следовательно, неизбежно поползут слухи по окрестным деревням, общий приток волонтеров в зону будет неуклонно падать, а лезвия тоже не могут оказаться вечными. Их численность будет падать естественным путем, раз они захотят сами добывать артефакты. Тут совсем ничего не вяжется, сенатор. Как быть, что делать, я уже не знаю. Мне кажется, я вообще ничего не знаю. Начни цепочку раздумий еще раз. Это не имеет смысла. Начинал раз сто и прихожу к куче вопросов, которая растет с каждым разом. Тогда вообще нет смысла об этом думать. Подземелье тряхнуло еще раз. «Свершилось», — сказал сенатор. «Выплеск закончился?» «Да, аномалии переместились». «И выход теперь свободен?» «Свободен». Шептун помолчал. «Нужно постепенно вливаться в прежний образ мышления», — сказал он. «Вспомнить, какова моя цель и как ее лучше достичь». «Цели имеют свойство меняться после начала пути». «Если цели аномальные, то да», — согласился сталкер. «А ты уверен, что поиск самопала — не аномальная цель изначально?» Сталкер глотнул ромашкового чая. Давно он не вспоминал о самопале. Дней, наверное, 10. Но никаких угрызений совести по этому поводу сталкер не почувствовал. «Я уйду после ребят», — сказал он. «Хотя, думаю, они здесь будут еще долго». С ребятами Шептун прощался уже на следующий день. «Бывайте, мужики», — улыбался дядя Толя, крепко тиская ладонь Шептуна. «Сенатор, спасибо тебе, что спичку на ноги поставил!» «Спасибо!» — смущенно выкрикнул спичка. Шаман с достоинством поклонился. «И тебе спасибо, что был хорошим пациентом. Желаю удачной дороги и щедрой зоны всем вам!» Шептун постарался сказать так же изящно, но ничего не придумал и молча пожал всем руки еще раз, надеясь, что произведет этим впечатление человека серьезного и впустую слов не тратящего. Однако его опасения были напрасными. Мужики не пытались выносить или менять мнение о нем по таким незначительным мелочам. Петро пристроил на плечах рюкзак с кабаньим мясом. Дядя Толя проверил, как держатся уравновешенные бутылки с водой. Спички таскать тяжести пока что не позволили, на что парень посопел было, но быстро успокоился. «Удачи, набатовец!» — пожелал спичка. «Все-таки ты не засранец, хотя и кажешься им иногда». «Как и все мы», — ответил сталкер. «Ты лучше сделай выводы и учись на моих ошибках. Не делай своих». «Я и не делаю». «Конечно». «И не попадай в аномалию больше». Спичка густо покраснел. «Ну все», — махнул рукой дядя Толя. «Пошли мы!» Шептун и сенатор стояли, не трогаясь с места, пока вся бравая тройка столь разноплановых людей не скрылась за поворотом. «Встретились и расстались», — сказал шаман. «Так обычно и происходит». «Мне кажется, что я у них научился чему-то важному», — сказал сталкер. «Еще бы только понять, чему». «Все очень просто, друг мой. Ты забыл, что такое общество вне клана, и сейчас понял, что оно тоже может быть приятным». «Наверное. Если подумать, то я этого и не знал. Ведь я попал в набат сразу, как начал искать себе компанию». «И почему ты прижился в клане?» «Видимо, он меня устраивал, а я его. У нас все как-то быстро получилось, как брак по расчету». «Ага». «Ничего не ага», — пробурчал Шептун. «Если это и расчет, то мой собственный и добровольный». «Похоже, твой добровольный расчет тебя начинает тяготить». «Все равно я выполню поручение», — твердо сказал сталкер. «И дальше решу, что делать». «Останься еще на день», — посоветовал сенатор. «Зачем?» «Не надо делать преждевременных выводов касательно того, что ты должен и чего не должен. Подожди до завтра, и тогда прими решение. Решение о том, стоит ли бросать эту затею с лезвиями? Нет. О том, стоит ли продолжать. Да это само собой разумеется. Не так, мой друг. Ты закончил проект и теперь должен хорошенько обдумать, стоит ли возвращаться к нему. «Не хочу», — Шептун пошел к убежищу. «Почему же?» «Боюсь, я приму не то решение, которое принял бы ранее». «Так, может, его и стоит принять?» «Не искушай, сенатор», — попросил сталкер. «Я и так нахожусь в замешательстве. И вообще сегодня я хотел бы побыть один. Наверное, я заночую в вагоне». «Как тебе будет угодно. Только я не уверен, что ты сам себе хорошая компания». Быстро спустившись по ступенькам, Шептун прошел под низким потолком, почти не снижая скорости, и швырнул охапку сучьев рядом с матрасом. «Огня теперь хватит на 3 дня», — доложил он, присаживаясь рядом. «Воды тоже припасено. Можно накипятить на завтра, тогда мы получим полностью свободные сутки». Сенатор как раз закончил расщеплять ножом мелкие веточки, получив готовую растопку. «Как погода наверху?» — спросил он. «Лучше, чем обычно», — ответил Шептун. «Аномальная активность крайне низкая, почти вернулась на уровень, соответствующий прошлому выплеску». «Хорошо». Шептун глубоко вздохнул, постучал пальцами по полу. «Некуда себя деть?» — полюбопытствовал сенатор. «Так точно», — признал сталкер, стараясь дышать низом живота. «После этого кабана что-то поменялось. Энергии столько, словно тонну угля слопал. И рана почти зажила. Признайся, ты мне чего-то подсыпал в похлебку? Каких-нибудь своих диковинных трав?» «Нет», — невозмутимо откликнулся сенатор, вытирая нож краем плаща. «Просто дал информацию к размышлению». «И все это из-за новой походки, осанки, улыбки? Из-за прогонки эмоций через кровь? Неужели тебе этого мало? Ты полностью обновил свое физическое поведение, и это не могло не сказаться на тонких настройках душевного баланса. Твой иммунитет разогнался и воспрянул. Все наши оболочки тесно связаны и вложены одна в другую. Физический слой — самый простой и примитивный из них, он легче всего подчиняется нашей воле. Поэтому воздействовать на дух и сознание надо только через тело. Ни в коем случае не наоборот. Не в этой жизни, если быть точным». Шептун продолжал дышать, радуясь самому процессу. «Время растянулось», — сказал он. «Никогда бы не подумал, что 1 секунда — это так много. Я ловлю наслаждение от того, что проживаю ее так, как хочу. Вот сейчас я затратил несколько мгновений на устную речь и наслаждаюсь этой речью. Почему, не знаю, однако мне не хочется искать лишние ответы». «Ну, ответы лишними точно не бывают», — уточнил сенатор. «А вот вопросы вполне. Кстати, где твоя корона?» «Ой, точно, совсем забыл». Шептун поводил руками в воздухе, поймал воображаемую корону и напялил на голову. «Так?» — спросил он. «Да, вот теперь похож». Сталкер сидел, радуясь невидимой короне на голове, представляя, что бы на его поведение сказали Чихуахуа или Сандора. Собственно, вряд ли в Набате нашлись бы бродяги, которые поняли бы, чего хочет добиться Шептун. Записать в психии всегда проще, чем понять. Что в зоне, что на большой земле. Хотя вообразить себя повелителем мира и тащиться от этого ничуть не хуже, чем радоваться мороженому или бутылке водки. Вопрос лишь в том, хочется ли зависеть от чужого мнения или же формировать его самому. «Думается мне, что нет смысла вербовать тебя в Набат», — признался Шептун. «Почему же?» — улыбнулся сенатор. «На тебя не сможет повлиять идеология клана. Все, что у нас принято делать по приказу, ты делаешь добровольно». «Добро по приказу. Это любопытно», — сказал шаман. «По этой схеме работают многие виды власти». «Сенатор, я говорил и говорю, что Набат не является злом. Прикрывать спину другу — это разве плохая установка? Неплохая, но установка. И всегда есть нюансы. Например, насколько можно считать дружеской ту спину, которую ты прикрываешь, и не требует ли от тебя взвалить на свои плечи ответственности за чужие промахи? Маркус прошел мимо мужчин, подняв пушистый хвост. Шептуну показалось, что кот немного располнел. «Засиделся я у тебя в гостях», — сказал сталкер. «Пора и мне помочь клану. На этот раз не по приказу». «Не хочешь отказаться от преследования самопала?» — спросил сенатор. «Нет», — мотнул головой Шептун. «Сдается мне, ему тоже нужна помощь. И я окажу ее, будь то спасение или пуля в голову». «Это твой путь и только твой, друг мой. Решай, какой дорогой ты пойдешь дальше. Только не торопись совершать непоправимые действия». «Постараюсь», — серьезно ответил набатовец. «Если хочешь, я позже найду тебя и скажу, чем все закончилось». «Я буду тебе очень благодарен за это». Лицо сенатора прояснилось. «Хотя ты и не обязан отчитываться передо мной». «Может, я не отчитаться захочу», — проговорил Шептун. «Может, я просто захочу узнать, был ли ты прав в своем решении?» «Да». «Конечно, ты сможешь прийти», — ответил шаман. Шептун ожидал именно этих слов, хотя знал, что никогда не задаст сенатору такого вопроса. Ответы лишними точно не бывают, а вопросы — вполне.